Лев и Барс. Когда-то в старину лев с барсом вел предолгую войну за спорные леса, за дебри, за вертепы. Судиться по правам не тот у них был нрав. Да сильные ж в правах бывают часто слепы. У них на это свой устав. Кто одолеет, тот и прав. Однако, наконец, не вечно ж драться, и когти притупятся. Герои по правам решились разобраться. Намерились дела военные прекратить, окончить все раздоры, потом, как водится, мир вечный заключить до первой ссоры. Назначим же скорей мы от себя секретарей, льву предлагает барс. И как их ум рассудит, пусть так и будет. Я, например, к тому определю кота. Зверек хоть неказист, да совесть в нем чиста. А ты осла назначь, он знатного же чина, и, к слову, молвит здесь, куда он у тебя завидная скотина. Поверь, как другу мне, совет и двор твой весь, его копытца вряд ли стоят. Положимся ж на том, на чем с моим котишком он устроит. И лев мысль барса утвердил без спору. Но только не осла, лисицу нарядил он от себя для этого разбору. Примолвя от себя, как видно, знал он свет, кого нам хвалит враг, в том верно проку нет.